«Родион», — сказала старшая из жен, — «она в паре всегда ведущая, хотя младшая, что прикидывается скромницей, та еще манипуляторша. Я, кстати, это не сразу понял». «Да, нам только что вызовы прислали. Нас выводит их флотского резерва», — сообщила та. «Мы получили назначение в секцию корабельных техников крейсера «Патриот». «Флотские, значит?» Поморщившись, сказал я, виски уже не тер, вот ведь засада, такое впечатление, что кто-то против меня играет. Разлучать с женами-то зачем? Да, патрульная эскадра, видимо, патрулировать сектор будем. Хорошо, что не ударные флоты, пробормотал я, и тут же стал раздавать приказы. Собирайтесь, летим во флотский госпиталь, пройдете проверку на беременность. Вы обе скоро мне подарите наследников и наследниц. Кстати, поздравляю. У вас близнецы, а беременных призывать на военную службу нельзя, во время войны. Те, конечно, удивились, даже порадовались, хотя больше были озадачены, откуда я это знаю, хотя даже они не в курсе, но в госпиталь слетали, флотский, он тут на окраине столицы. Я сохранил малый катер, на нем и долетели, а врачи, проведя проверку, ничего не обнаружили, хотя лекарский амулет подтверждал залет жен точно. 10 дней прошло с момента, как я им детей сделал, могут анализы это не подтвердить, не уверен. Эх, надо было сканером там все отслеживать, больше информации было бы. Отвлекся на звонок по планшету, мне часто сообщения слали, а этот важен. На мои деньги фрегат купили и снарядили, как раз вводили в состав одной из добровольческих эскадр, а я как меценат должен присутствовать. Так что, то, что против меня играют, теперь я был уверен. Однако, никаких препятствий у жен в новой службе не было, поэтому пришлось помочь им собраться, там и голова прошла, лучше соображать стал. Даже сам доставил их на борт крейсера, среднего класса, не тяж, но и не легкий. Так что попрощались с женами, а те стали заселяться в двухместную каюту, знакомиться с коллегами и командиром. Я вернулся в арендованный дом, а через 2 дня, за 7 часов до того, как мне сообщили, что мой заказ прибыл с очередным конвоем, судно мое, крейсер «Патриот», отбыл на патрулирование. Жен я увижу только через месяц, это стандартный срок патрулирования. Вот там их уже спишут, и можно будет слетать на столичную планету, без них не полетишь, обидеться. Буду и ждать, благо есть чем заняться. Со стороны родственников жен, к слову, вдруг посыпались обвинения, что бросили своих жен. Мол, обязан был с ними отправиться, написал бы нужное прошение. Так это все устроили, чтобы я на военную службу попал? Да нет, бред. Тупая схема, я бы добровольное согласие до 18 лет никогда не подписал. А если об этом не знали и питали надежду, что я останусь командовать отрядом? Да блин, я тут реально выдумаю заговор, а все окажется не так. На общем фоне я средненький командир, если уж честно. Так что выбросил мысли такие из головы, планшет и коммуникатор отключил, теперь никто не дозвонится. И спокойно себе работал в подвале арендованного дома, видел только горничную, что убиралась, и повара, она меня кормила, приходящие они. Так 4 дня тишины прошло, и я неплохо продвинулся в физическом создании плетений будущего и на магии. Причем, небольшая модернизация, и копию ей можно будет поставить на борт судна, как все подключить и запустить в работу, я уже определил. К слову, на следующее утро как отбыли жены, я на своем катере поднялся на орбиту и к одной из частных станций. Там сдавались площади и находился офис продаж верфи, где я судно заказал. На парковке уже стоял мой заказ. Оплата была 100%, еще в стадии заказа оплатил. Потому сразу с менеджером полетел принимать борт. Да принял, без проблем. Навье все, сделано качественно. Эти верфи этим и славились, надежностью, в отличие от верфи, что тут в системе находились. Тут гражданские суда выпускали скорее побочным потоком, сами верфи военные, вот там за качеством боевых кораблей следили, еще как. Так что судно принял, но не занимался им. Получил разрешение у властей и хозяина дома, и спустил судно на планету, поставив его по сути на задний двор дома. Особняк стоял на своей территории, и поле, где можно было поставить судно, имелось. После регистрации в офисе гражданского флота судно получило название «Ламми». Это не я давал, жены придумали. Я и широким жестом дал им выбрать. Так звали их собачку в детстве, сейчас ее уже нет в живых, очень те ее любили, память такая. Теперь прямой контакт с компом судна имею, о котором родственники жен не знают, иначе по этому бы номеру названивать начали, Плюс амулет охраны держал судно в зоне своего контроля, ну и вот работал. Порядок. Закончу с големами, судно модернизирую слегка и полетим с женами на столичную планету. Это пока все планы на ближайший месяц. А тут всего 5 дней с момента отлета жен прошло, вдруг ко мне в кабинет зашел тесть. Видать, вернулся со столичной планеты. Я на мощном компе проводил расчеты, а он здорово помогал, по взаимодействию двух плетений, которые ну никак не хотели совместно работать, да еще третьими тут выступали руны, дестабилизирующим фактором. Горничная встретила того и проводила вот в кабинет. «Добрый день», встав, я поднялся и пошел к нему, еще издали протягивая руку, но тот ее не пожал, и хмуро глядя на меня, спросил: «Почему ты не пошел на службу со своими женами?» «А зачем?» Нахмурившись, сказал я: «Мне не понравилось отношение тестя ко мне. У меня своих дел немало, и пока есть свободное время, я планирую их провести и даже завершить. А в 18 лет так и так призовут. Ты был обязан быть с ними. С чего вы взяли?» «Мои жены в положении. Почему-то во флотском госпитале отказались это признавать. А через месяц патруля те все равно будут выведены в запас из-за своих положений. И что, мне дальше служить? Прошение обратно не затребуешь. Тем более я потерял всякий интерес к военной службе, как лишили патента капера. Смысла не вижу служить дальше. Ну, кроме отбытия долга дворянина во время войны, но его я буду гасить, когда меня призовут в 18 лет. Война за это время точно не закончится. И свои дела решу, и можно до конца войны потом послужить. Да ты трус!» Выдохнул тесть зло. «Пошел вон», коротко сказал я. Похоже, кто-то его очень хорошо завел, тот пришел уже злой на меня, вот и прорвалось. Мне же слушать оскорбления не хотелось, да и времени нет, поэтому послал его, прямо и конкретно. Тот выдохнул и добавил, уже спокойным нерычащим тоном: «Говорю от имени своей семьи, мы отлучаем тебя, больше на нашу помощь можешь не рассчитывать». На эти слова я пожал плечами, а тот, резко развернувшись, все еще на взводе был, по движениям видно, покинул кабинет. «Чаю подайте с кексами, пожалуйста», попросил я горничную, что затаилась за дверью, и вернулся к работам. Вообще отлучение в дворянской среде дело серьезное, в одном шаге от изгнания, но честно скажу, мне от этого не горячо, не холодно. Вообще не понимаю, какая муха его укусила, знать бы ее имя. А вернувшись за стол, попивая чай, ох и вкусные кексы готовит мой повар, я включил коммуникатор и планшет, ну и пошли звонки. Да сообщения, в основном письменные. Семья моих жен, родственники, даже от графа Эрнеста, их деда было, приходили подтверждения словам тестя, они были на его стороны. На это я также пожал плечами, мне было откровенно пофиг, просто отметил краем сознания. А вечером ко мне знакомый кладовщик прибыл, тип, он, кстати, имел звание майора. Договорился с ним о встрече сразу после ухода тестя, созвонился, мол, имею интересное предложение, а тот сейчас прибыл, после окончания службы. Повар в курсе был, легкий ужин приготовил, хорошее вино, кстати, из мира фиолетового. Так что мы неплохо поужинали, и я спросил: «Как вам эти блюда?» «Вино, выше всяких похвал, явно смакуя вино из высокого бокала», сообщил тот. «Все продукты и вино из дикого мира, где я дворянство получил. Думаю, вы помните, я рассказывал, есть возможность организовать ограниченные поставки, продавая заинтересованным лицам. Полностью чистые продукты, спиртное элитное, высшего качества. Как вам стать моим партнером в этом направлении? Вообще давненько подумываю такое развернуть, и думал через деда графа все сделать, у него хорошие возможности были, но теперь родственники моих жен гарантированно в пролете. 20%, быстро сказал тот. Я знаю, куда его пристроить, раз в 10 дороже, чем сейчас продают у нас продукты и припасы. После того, как все пройдет проверку на чистоту продуктов, есть контакты нужной лаборатории экологов, они подобными исследованиями занимаются, их специфика. Есть только одна проблема, поставки неофициальные, документов на них нет и ну будет. Решу вопрос». «Договорились», согласился я. «Каковы объемы поставок?» «Примерно трюм среднего грузового судна раз в неделю». «Неплохо, неплохо». «Согласен. Образцы продуктов уже подготовлены, можете забрать. Как дадите сигнал, будет первая поставка». «Ладно, с этим вопрос решили. Тут на меня семья жен наехала, даже отлучили». «Это серьезно», нахмурился тот. «Мне плевать, если честно, но у меня бизнес завязан на них, часть бизнеса. Хочу продать свои акции малой топливной компании. это 80%. В составе два средних танкера, старье, и два средних топливных завода. Уже работают по лицензии. Да-да, я видел новости и читал списки трофеев, что вы тогда доставили. Даже удивлен, что вы прекратили это. Меня лиши патента капера, без объяснений. Я так понял, офицер, у которого интересовался, сам не в курсе был. А я знаю, хмыкнул кладовщик тип. Много желающих было пойти в каперы, больно ярко вы выступили. Хорошие трофеи и хороший пример. А каперы, что удивительно, империи не нужны, им нужны подконтрольные боевые силы. Даже так, буду знать, благодарю. Так вот, продаю малую топливную компанию. 16 миллионов, скидывать не буду, и торга нет, плюс мой отряд наемников, желаю его переуступить. Здесь уже 12 миллионов. По 20% накинули от их реальной стоимости, задумался кладовщик. Да, я могу найти клиентов, что их выкупит. Да чего тут думать, я оба и возьму. По-другому влезть в топливный бизнес у меня шанса нет, а иметь своих наемников, да еще прославленных, дорогого стоит. Два дня на сбор средств потребуется. Потерпите, конечно. Отлично, договорились. На этом тот забрал образцы продуктов, я даже помог отнести все в грузовой отсек его катера, и тот улетел. Пока все на словах, но я отказываться не желаю. И иметь с родственниками жен общее дело, тоже. Могут и подставить, проще вот так скинуть обузу. Так что делаю дела, жду жен и летим на столичную планету. Ну я и продолжил работы по ИИ, но угрозы не забыл, потому по часу утром и по часу вечером занимался модернизациями судна, усиливая его с помощью магии. Пока обшивку усиливал, превращая судно по сути в аналог боевого корабля, только комфорт на борту раз в 5 выше. Так что работа шла. Как-то быстро пролетело 2 недели, я уже был на стадии финишной прямой по созданию иномагии, когда получил дурные вести. Из штаба флота сообщили, официальное уведомление, крейсер, где проходили службу мои жены, был захвачен противником. Что с командой, неизвестно, а трофей увели на территорию королевства Летта. Там действовало 2 рейдера королевства, оба тяжи, так что неудивительно, что наш патрульный крейсер загоняли, и после недолгого боя, тот выкинул белый флаг. Тут же, как получил сообщение, я собрался, рассчитал прислугу, сдал дом, и на судне, поднявшись на орбиту, вскоре ушел в прыжок. Направлялся я, по сути прямым маршрутом, к столичной планете королевства. Жен надо вернуть, этим и займусь. Ну а пока, что успел за эти 2 недели? Ну по големам, уже сказал, почти завершил создавать иномагии, дней 5 закончил бы. Что по судну, с обшивкой полностью закончил, уже модернизировал пушки. Да тут и было 12 зенитных артсистем и 2 пушки более крупного калибра, средне-малые они, по сути являются главным калибром на борту. Вот я и повышал их возможности, доводя до уровня главного калибра тяжелых крейсеров. Кому-то будет неприятный сюрприз. Это все, что успел. Броня и пушки. Впрочем, прыжковый двигатель на судне не мешал заниматься магией. Я же говорю, они виноваты. Тут он не особо мощный. Вот и продолжил за время полета заниматься делом. Пока лечу, тут до столичной планеты королевства 6 прыжков по 2 суток. А это максимальное время полета моей яхты в прыжке. То стоит вспомнить, как эти 2 недели прошли. Для начала все родственники, даже дальние, сказали мне свой фи, в основном письменно, поддерживая тестя. Так что, через межпланетную связь я вышел на управляющего моим поместьем, мы уже знакомы были дистанционно, и скинул ему список всех родственников, сообщив, что теперь они на территории моих земель нежеланные гости, чтобы больше их там не было, а то, что там проживало около 10 родственников, я в курсе. Спали, пили и ели за мой счет, уточню. Поместье отошло господству после смерти последнего хозяина, родственников у того не было, вот и продавали. Купить мог только дворянин, простым гражданам нельзя иметь личные земли, только если в аренде. Тесть узнал случайно от однокурсника, и вот смог договориться, а я выкупил. Хорошие вложения средств, само поместье 6 миллионов, официальная покупка, и 1 000 000 тому, кто помог, это стерпели. Утром управляющий сообщил гостям, что их тут больше видеть не желают, и те, собрав вещи, отбыли. А вот когда я продал топливную компанию, примчался граф, орал у меня в кабинете, пока я сидел в кресле, даже не подумав встать и с интересом его разглядывал, размышляя, сразу прибить, или тоже послать, как и тестя. Похоже, какие-то планы по компании я ему нарушил, Там уже новый хозяин обустраивался и вводил своих людей, беря управление в свои руки. Это про отряд тот еще не узнал. Хотя узнал, но позже, и уже не посещал мой дом. Так что, послушав вопли и угрозы графа, я сказал: «А чего вы хотели? Сами выгнали меня из семьи. Раз вы не желаете иметь со мной ничего общего, так и я не желаю иметь с вами общих дел. Компания продана, деньги я получил, дальше уже выходите на контакт с новыми владельцами компании. А сейчас прошу покинуть мой дом, вы мне мешаете работать». Больше графа Эрнеста я не видел. Деньги, после оплаты налогов, перевел на банковские чипы и убрал в хранилище на кости. По сути, я подготавливался дать дёру, если со стороны наблюдать, это можно было бы понять. В принципе, этот мир мне нравится, но иметь запасной вариант я бы хотел. Потом поищу схожие миры, копию этого, переберусь туда, поэтому я особо не переживал, а продолжал активные работы. Кладовщик тип выкупил у меня и топливную компанию, и отряд. Где деньги нашел, его дело, но видно, что крутить такими суммами ему вполне привычно. Так что прошла официальная продажа моего бизнеса, обоих. И все, я ни к чему не привязан, ни от чего не завишу. Также уже дважды передавал припасы, дважды посетив мир фиолетовый, закупившись в немалых объемах и заказав еще. Тут граф ко мне не приходил, тип звонил, его он навестил, и пытался убедить отказаться от этого бизнеса со мной. Как понял тип, тот хотел сам им заняться. Да, все, прекратил уже, из-за пропажи жены этот полулегальный бизнес встал. Тип в курсе, выразил надежду, что позже продолжим. Кстати, мой отряд вернулся в систему с очередным конвоем, так что члены отряда в курсе по смене владельца. Познакомил командора отряда и типа друг с другом. Больше особо ничего не мешало, а тут такой удар, жены в плену, и это если еще они живы. Изувечены не страшно, в бою всякое может быть, вернув то состояние, в каком были ранее, для лекарских амулетов это не особо сложно. В принципе, это все, что было за это время. Команды у моего судна не было, да и не нужны, потому и выбирал небольшое. Два плюса, и на планеты садится и хватит одного пилота, хотя по сути я тут перегонщик, вести огонь не смогу, пульты разные. Уже прикинул, как совместить в один универсальный, но это пока в планах. Три прыжка заняло, но я полностью закончился и... Все, у меня есть искусственный интеллект. Разделил на два, основной и копия. Я уже запустил копию, оба находились в мастерской, загрузил информацию и по этому судну. Копию взял из судового компа, как и программы с системами управления всем, что было на борту. Тот пока изучал этот мир. Это что было за два прыжка? За следующий, третий, я создавал разум воина. Вообще в оба и я поместил копию своего сознания, амулетом сделал, а тут обучал боевым навыкам, рукопашный бой, стрельба из любого вида ручного оружия, тактика малых групп, управление боевыми дроидами, управление малыми катерами и звездолетами, канониров или корабельных спецов потом буду делать под конкретных големов. Главное, тот тоже начал сознавать себя. Так вот, этим в третьем прыжке и занимался. Плюс начал плести плетение для основы голема, его физического тела, управление, защита и остальное. Плюс магия иллюзий. Но я тут только начал. Вот в этот раз, выйдя из прыжка, чтобы совершить новый, рассчитав маршрут, это нужно делать перед каждым прыжком, я обнаружил в системе, которая вроде как должна быть пустой, корабль противника. Причем, я уже достиг границ империи Голос. Дальше как раз и будет нужное королевство. В следующем четвертом прыжке я пересеку эту границу. Это оказался легкий крейсер, причем, постройки империи Хаэрон, но несший идентификатор наемного отряда королевства Летта. Дергаться я не стал, хотя испробовать пушки очень желал. Да мне тут по сути дарит не самый старый корабль, какие пушки. Устаревший, конечно, иначе наемникам кто бы его дал, но не раздолбанный. Мощный радар осветил меня, идентификатор и моего судна работал штатно, и рванул тот ко мне очень быстро. Черт, а похоже крейсер серьезно модернизирован. У такого типа стоят другие радары, послабее, чем тот, что по мне работал, и движки шустрее. Отбиваться я не стал, позволил провести стыковку, у моего судна на левом борту малая шлюзовая и дальше пошел встречать гостей. Да облучал сонником, перейдя на борт крейсера, сами открыли, и обработал всех. Более того, стал убирать тела в шкатулку, а я доработал ту свою, что ранее была. Оно так быстрее и проще, чем с нуля шкатулку делать. Знания же новые принял, там были и о том, как делать безразмерные хранилища, чтобы живых внутри держать можно было. Так что взломал комп крейсера вирусом, сменил коды и перезапустил, но возиться с кораблем не стал. Произвел расстыковку, покинул в скафандре борт своего судна и, подлетев к борту крейсера, убрал в сундук. Ну и также вернулся. У скафандра был модуль двигателя, что позволял мне летать в вакууме. Так что, рассчитав маршрут, я совершил новый прыжок, четвертый, продолжая работать над големом. Тут работы быстрее шли, хотя по сути создавал новые по живой нитке. Первый голем скорее всего будет сыпаться, но он и будет тестовым, чтобы убрать все проблемы. Я использовал глину для тела, закупил белый, для посуды, еще когда на планете был, мне курьер и привез 2 тонны. В шкатулке держал, вот достал 1,5 тонны, она в мешках упакована, смешал, и использовал 22 накопителя, всю ману из них, и развернул голема. Тот сам встал из бесформенной кучи глина, человекоподобной машиной, копия и уже внутри, пока вроде все работает. Тут тело стало покрываться кожей, и вскоре передо мной стояла моя полная копия, только обнаженная. «Отлично», осмотрев голема, сказал я, тот даже на ощупь имел упругую и молодую кожу. «Хорошо работает магия иллюзий. Оденься в комбез вроде моего». Тот просканировал меня, и на его тело наплыла иллюзия комбеза, на ремне кобура пистолета, теперь нас вообще не отличить. Дальше запустил тестирование всех систем, тот учился ходить, двигаться. Освоил тело быстро, потом перекаты, броски, попытки рукопашного боя, пока тоже порядок. Однако очередные 2 суток прошли, так что мы двинули в рубку. Тот за пульт пилота, знания есть, я за пульт канонира. В этот раз без проблем вышли, тут пусто было, так что голем сам провел расчеты, я проверил, все верно, разогнал судно, и мы ушли в 5-й прыжок, предпоследний. Сейчас мы находимся на территории королевства. Почти всю территорию нужно пересекать, чтобы до столичной планеты добраться. Она с другой стороны от границ нашей империи находится. Ничего, Гелим пока изучал судно, в арсенале изучал 2 наличных боевых дроида с фрегата, я уже взломал их, приписал пульты управления, очки, визоры, так что Гелим учился ими пользоваться. В этот раз за 2 суток я создал 9 големов. Нет, глина еще есть, на 5 големов хватит, причина банальна, мана закончилась. Я потому и предпочитаю создавать этих воинов, имея под рукой магические линии с неисчерпаемой энергией. Однако иметь 10 воинов под рукой, чтобы уже сформировали экипаж для крейсера, очень неплохо. А были капитан, он же пилот и навигатор, 2 канонира, 2 хватит, хотя пультов на мостике 3, потом связист, он же оператор станции РЭП. По команде мостика все, более чем достаточно, это не люди, все быстрее и качественнее делают. Потом инженер, 2 техника и 3 десантников, один из них пилот катера и погонщик. У крейсера 4 катера, 2 из которых штурмовые. Вообще укомплектованный корабль, я там мельком глянул, действительно модернизированная версия. Это я к тому, что после 5-го прыжка, система к счастью пуста была, ушел к ближайшей планете и сменил свое судно на этот крейсер, команда принимала его. Более того, потеряв сутки, но я установил на корабельный комп магический ИИ, и теперь он командовал всем, что повысило возможности корабля раза в 3. Ну и последний прыжок, а дальше будем выручать жен. Как? А все просто. У королевства есть король. Думаю, чтобы я его вернул, после похищения, они мне вообще всех пленных отдадут, не только жен. Так что разгонный прыжок. Только сейчас, как ушли в прыжок, у меня дошли руки до памяти крейсера. Скачал с его компа копию, и вот дошло наконец. Я себе передышку дал. Хотя модернизовать крейсер, броню и пушки было бы неплохо. Это минимум. Еще есть двигатели и разные системы, с которыми я еще не связывался. Новый опыт, но пока не до этого. А просмотрев память, ругнулся. Теперь ясно, что в той системе делал крейсер. Он патрулировал у границы захваченных территорий. Рядом шахтеры работали из королевства, разрабатывали очень неплохое месторождение ценных металлов. Охраняло их 3 крейсера, 2 фрегата и 6 рейдеров, из одного наемного отряда. Этот успел по зашифрованной линии связаться со старшим отряда и сообщить, кого встретил, мол, трофей сам идет в руки. А потом связь с крейсером оборвалась, и на вызовы он не отвечает. Понятно, что его внесут в списки захваченных, а мое судно будет считаться судном-приманкой. Засветился так засветился, идентификатор моего судна передать тоже успели, причем, информацию о его получении подтвердили. А я еще хотел сделать ложный идентификатор, что ранее этот крейсер носил, а после взлома старые идентификаторы слетают, так и тут было, но теперь это явно неудачная идея. И крейсер, и мое судно известны. По последнему плохо то, что я даже не наемник, офицер в запасе, не действующий социалист, даже не в резерве. То есть вести боевые действия я по сути не имею никакого права и, если бы этот крейсер привел в империю и сдал, мне бы его не подтвердили, и могли упасть кары на мою голову, вплоть до снятия звания, а то и тюремного срока. Ну последнее вряд ли, но выговор с занесением получил бы точно, а я пока портить личное дело не хотел, так что изменил планы прибыть в столичную систему на этом корабле. Ну и оставшиеся двое суток, неполные, выйду за 5 систем от нужной, я проводил за тестированием големов, они у меня все проходят испытания, и магического и корабля, тот тоже на испытании, если глюкнет, корабельный комп перехватит управление. Знаете, да и не было особо ошибок пока, все работало, но я все равно отслеживал. Качал дар, в космосе, как оказалось, кач идет быстрее. Бил себя током, уже на второй уровень силы дара перешел, да и вообще копил ману в накопителях. Пока только этим занимался. Передышка помогла, выспался, хоть голова свежей стала. Вышел где нужно без проблем. Вообще все системы вокруг столичной планеты обычно заняты. Там размещены частные станции, но выбрал эту именно по той причине, что она довольно опасна для навигации. Астероидные поля, кочующие астероиды, аномалии. В общем, сюда особо не суются. Вроде никого нет, но я не обольщался. Система идеальна для тайных баз и всяких дел, что незаконно. Их тех, что проворачивают спецслужбы. Поэтому ушел на крейсере за границы системы, тут почище, так и двинул дальше. По пути сменил крейсер на судно, не ту мою яхту, а первое, которое якобы украли у меня и списали его как угнанное. Идентификаторов оно не несло, я его не регистрировал, только заводской номер, показывающий, судно только с верфи, муха не сидела, вот на нем и совершил малый прыжок к нужной системе, выйдя на окраине, в специальном секторе для выхода из прыжка, и потянул к планете, пока ко мне шел сторожевой корабль, отправляя запросы. Это был корвет. Я дал данные одного из наемников, личный код, сам сидел в кресле пилота, натянув иллюзию его лица, все что нужно добыл у пленного, так что проверка прошла, личный код тоже прошел. Сообщил, что перегоняю покупку капитана, тот взял свежий трофей у других наемников. Это вопросов не вызвало, дежурный уже скинул маршрут, вот и дошел до платной парковки. Деньги были, пароль к своем банковскому чипу, бывший пилот крейсера тоже дал, там и было всего 8 тысяч реалов, что примерно соответствовало 10 тысячам кредов. Мне хватит, местной связи у меня не было, поэтому через диспетчера вызвал наемный катер и пустил его в трюм. Там откачав атмосферу сначала запустил, потом закачал, чтобы самому пройти на его борт, снова откачал воздух, открыл створки, выпуская катер, и закрыл створки снаружи. Вот такая схема. На борту было 2 катера, но постройки моей империи светить не хочу. Зря так сделал. Катер, на котором меня везли на столичную планету, как раз был из таких трофеев. А так доставили на наземный космопорт. Мол, пустотный стаж хочу прервать, я так и носил личину наемника. Дальше в магазинах при ТЦ космопорта купил абонемент связи, да и планшет местный. Запустил и пользовался им, вызвал такси и добрался до дворцового комплекса, где и проживала семья короля. Проник внутрь я, натянув личину одного из слуг, мелкая сошка, но имел именную карту доступа, что позволяло открывать почти все двери. Там еще отпечатки пальцев брали, прикладывал к сенсору свою руку и без проблем подтверждалось, что я тот самый слуга. Дважды еще личины менял, но уже внутри дворцового комплекса, так и оказавшись внутри нужного здания. Я уже выяснил, что местные технологии не пробивают магические иллюзии, то есть сканеры над входом, стоявшие в основном против киборгов, как же те напугали всех, меня реального не видят. Нет, они вполне брали поначалу мою маскировку, я же изучил излучение сканеров, на крейсере они были, в мастерской судно доработал и изменил вектор использования магии иллюзий. Теперь не пробивают, даже очень мощные. Потому я свободно и шастал где хотел. Сделал я просто, зашел в рабочий кабинет королевы, да, у нее свой кабинет, и работала та в основном в сфере благотворительности и попечительства, и положил на столешницу перстень ее мажа, и второй, свадебный браслет с руки сына, наследника престола. Причем наследнику было слегка за 50, и зашел в кабинет, уже под своим истинным лицом, будучи в выходном костюме, лучше у меня. В кабинете было две помощницы королевы и, видимо, фрейлина, молодая девушка, что с недоумением смотрели на меня, как и хозяйка кабинета. «Зашел ты без стука. Кто вы?» – спросила женщина, сумев сохранить самообладание, хотя я видел магическим зрением, как бушует ее аура. Узнала украшение. «Я муж двух прелестных малышек с крейсера Империи Голос, которых два ваших рейдера захватили. Мое предложение такое: вы возвращаете моих жен в целости и сохранности, вот координаты места встречи, даю вам 10 дней, чтобы их найти. Вот их данные, на каком корабле мои жены проходили службу, и какие рейдеры их брали, это вся информация, которой я владею. После этого вы получите обратно своего мужа и сына. Если сделки не будет, или с женами что случится, ваши родные попробуют подышать вакуумом. Потом я вернусь сюда и полностью уничтожу любую память о вас. Королевство перестанет существовать. Поверьте, это в моих силах. Да, я понимаю, но 10 дней мало. Хм, 12, но не больше. Кивнув той, я щелкнул каблуками в старорежимном приветствии и направился было к выходу, когда королева спросила: «Ваше лицо мне знакомо. Где я могла вас видеть?» «В новостях. Несколько месяцев назад я взял тяжелый крейсер хаэронцев, будучи капером. Честь имею. После этого я покинул кабинет. Да что это, меняя личности, я покинул и дворянский комплекс. Дальше в лесу выкинул тела всех пленных из шкатулки, они обнажены были, лето, не замерзнут, сами очнутся и выйдут. Тут и шестеро было из дворца, а сам вызвал такси, в космопорт, там вернулся на борт судна, хотя по системе уже звучала тревога, и двинул к разгонному коридору. Нет, мое судно проверили, обыскали с носа до кормы, но отпустили, и я ушел в прыжок, на 2 часа. Там на разгонных двигателях за сутки ушел в другую систему. Трое големов за управлением были, и поменяв судно на свою яхту, спустился на поверхность планеты без атмосферы. Может, атмосферы и нет, но магические линии на планете были. Забавно, магические линии есть, правда слабее и бледнее, чем в мире фиолетовом, а одаренных тут нет. Совсем нет, я проверял. Какой-то мир странный, как будто с патологиями. Вот так, имея неограниченный источник энергии, зарядил все накопители, что при мне были, и занялся крейсером, модернизировал его, броню и пушки, да серьезно поработал, 7 дней заняло. Сформировал экипаж яхты на 5 големов. Материал закончился, так я поискал на этой планете и нашел подобие глины, и довольно хороший, магический сканер, аналог используемый мной показал, даже с выходом на поверхность. Послал големов, они и набрали, а думал вокруг одни камни, нет, тут разная почва, не только камень и остывшая лава, так что еще сделал 20 големов, создал и установил на борту своей яхты, плюс экипаж в 6 големов, ну и занимался магическими изысканиями, сделал астральную защиту, амулет, прикрылся наконец. При переходах между мирами можно что-то на ауру подцепить. Я проверился, пока чист, но без защиты все равно опасно ходить. Наконец наступило время, назначенное мной, так что поднялся на орбиту, достал крейсер, пополнив команду на 20 десантников големов, но яхту не покинул, и вот так, имея силы в 2 единицы, прыгнул точно в центр нужной системы, где и должна произойти сделка. Крейсер в прикрытии. Я сознательно не обговаривал свою безопасность, в случае, если сделка пройдут благополучно, давал шанс леттинцам, все же я хотел испробовать пушки. Вот так прыжок и прошел. До нужной системы было лететь 1,5 часа. А когда вышел в системе, мой крейсер уже был тут, настороженно работая боевым радаром, я сблизился с ним на своей яхте, и получив данные, там радар раза в 3 мощнее моего судового, пробормотал, изучая полученную информацию. Они что, сюда весь свой флот согнали? Мои слова были недалеки от истины. Пусть не было тут всего флота, даже половины, да даже трети, просто у королевства всего 3 линкора, здесь же я наблюдал 2, плюс немалые силы свиты поддержки у каждого, поэтому и удивился. Надо же, даже линкоры на такую сделку привели. К слову, был и корабль нейтралов. А их-то зачем? У нас же неофициальная сделка. Пока же на мое судно вышел старший координатор в системе, на которого и возложили обязанность все провести. Тот был в звании командора флота. 1,5 часа назад, когда мое судно только ушло в прыжок, я достал в 2-местной каюте, уложив на койки, и короля, и принца. Все это время я их в шкатулке держал, а чего им над моей душой стоять, а тут не мешают. Пробудил от действия сонника, представился и объяснил ситуацию, посоветовав не шуметь, если сделка пройдет как надо, скоро те окажутся у своих. Так что те приводили себя в порядок, их каюту демонстративно охранял голем в бронекостюме наемника, с шевронами моего бывшего отряда, да при оружии, вот и не дергались. За полчаса до выхода их даже проводили в столовую, я как раз чтобы отвлечься готовил обед, сам поел и их накормил. Что было, то было. Ну а пока обозначил мое судно как место передачи, подтвердив, что жду гостей. Командор сообщил, что жен нашли, как раз вчера срочным курьером доставили, и в плену они были не в королевстве, а у хаэронцев. Просто капитаны рейдеров, что вели трофеи к себе, встретили конвой хаэронцев с тюремным транспортом и без задней мысли передали всех пленных туда. Ох, потом побегать пришлось к куратору обмена, пока разъяренная королева искала моих жен. Ничего, пробили по базам пленных королевства, потом союзников, и нашли. Дольше по времени доставляли, далековато были, чем искали. Так что к сделке были готовы обе стороны. Катер посредников, он был с корабля нейтрального государства, доставил гостей. Я откачал воздух в ангаре и принял его. Магический сканер уже показал ауры жен. Обе тут были, что не могло не радовать, без обмана все. На борт прошло 8 человек. Сам командор, двое его сопровождающих лица, двое офицеров-гвардейцев, офицер нейтрала и обе моих жены. На вид в порядке, только слегка недоуменными были. Им, похоже, ничего не говорили. А увидев меня, просияли, и обе сразу рванули ко мне. Впрочем, их и не пытались остановить. Так что осмотрел и ощупал, но больше показал лекарский диагноз. Действительно в порядке. И насилия не было. Впрочем, понятно почему. Те дворянки. Не всегда это останавливает, но тут, видимо, им повезло. Вот так я сообщил, представители королевской семьи выполнили свои обязательства, что официально подтвердил, нейтрал принял это. Тут мой голем, внешний вид неизвестно, был шлем с затемненным забралом, привел короля и принца. Тут уже командор и оба гвардейца, как принимающие со своей стороны, проверили и опросили их, и подтвердили, что я также выполнил свою сторону договора. На этом я попросил их покинуть мое судно, причем, практически в спины сказал гостям, я надеюсь, что вы сглупите и попробуете меня атаковать. Я не могу брать трофей, но уж очень хочется. И если вы рискнете, то у меня немалые шансы стать хозяином одного из ваших линкоров, а может и двух. Те ничего не сказали, взяли в коробочку короля и наследника, и увели. Вскоре катер покинул борт моего судна, и направился к крейсеру нейтралу, что висел неподалеку. А уже тот, приняв малое судно, направилось прочь. Жен я уже устроил, наобнимались, сейчас в моей каюте душ принимали, там мини-бассейн, накупались, ну и описывали, что и как с ними было. Описали, как десант брал их корабль, жен не тронули, те продемонстрировали браслеты, но над другими девчатами надругались, было такое. Пусть я с женами был, но контроль не терял, мне шла информация от големов в рубке судна и мостике крейсера. Однако, нам дали беспрепятственно разогнаться и уйти в прыжок. Обидно, ушел линкор, я же большую часть времени проводил с женами. Кстати, врач на борту патрульного крейсера уже через несколько дней подтвердил их беременность, но корабль в автономном патруле был, и пока срок выхода не закончится, приходилось служить. А тут бой, хорошо обе не пострадали, тюремный транспорт доставили на какую-то ледяную планету. Правда, долго там не пробыли, всего неделю, как их выдернули, и после полета на скоростном курьере, вот оказались со мной. Я тоже описывал свою жизнь, мол, дела были, работал, ну и сообщил, что мне их семья отказную дала, отчего обе были ошеломлены. Те выращены на этом, и для девчат это казалось ударом, крахом жизни, притом подавал я информацию максимально мягко. Так что смог успокоить, сообщив, что мне вообще безразлично, что там их семья решила. Они отказались от меня, я отказался от них, и общаться впредь не собираюсь. А им общаться никто не помешает, просто будут посещать все семейные праздники без меня. Я их тоже видеть не желаю, а принципиально, поэтому сопроводить не смогу. Убедил. Вообще беременных не стоит волновать, но дальше удар будет серьезнее, тем более поди знай, как их родственники повернут историю, и сместят акценты. Я высказал свою позицию, как все это вижу. Пусть пробуют перебить мои слова. Тем более жены видели, Я их выкупил из плена, и те мне были благодарны. Особенно ошеломлены были, когда узнали, что я для их освобождения выкрал короля и наследника, все равно бы узнали, глупо скрывать, и обменял. Так что отблагодарили хорошо. Да мы наверстывали потерянное время, часто в постели оказывались. А вообще девчата изучали судно от и до, големов не было, убрал их, так что стали проводить обслуживание систем, проверять, включив себя в экипаж. Кстати, судном управлять они умели, обучились в училище гражданских пилотов, и имели корочки класса В, так что заменяли меня за пультом пилота, и теперь сами, пусть и по очереди, выводили из прыжка, делали расчеты и уходили. А крейсер сопровождал нас. Кстати, интересовались насчет него. Сообщил, что нанял наемников, вот и помогают. Ну а пока летели, я размышлял. Цейтнот со спасением жен закончен, все же не рискнул королевский флот мстить за своего правителя. Так почему бы не наведаться на пиратские базы хаарнцев? Места мне известны, туда большую часть трофеев свозит. Клондайк. Почти все пиратские кланы и одиночки стали наемниками, кто-то и каперами, и продавали через свои базы и своих торговцев. Там много интересного, что-то отобрать можно, что-то купить, почему бы и нет. Однако жены со мной, поэтому я аккуратно убрал их в шкатулку. Мы как раз покинули территорию королевства, захваченные пространства империи Голос были, и повернул в сторону одной из баз. Ну да, я знал, где ближайшая пиратская база. Я же брал корабли наемников во время второго рейда, многие тут бывали, сбывали добычу, а тут цену выше давали. Вот и полетел туда. Причем убрал яхту и перешел на крейсер, вот на нем и летел, с заглушенным идентификатором. Для жен пройдет секунда, а для меня неделя, но сколько я успею сделать, не засветившись. Хотя насчет чистых денег, это я погорячился. Для начала у меня креды, придется обменивать, а то электронные деньги, маркированные. В империи это не проблема, а тут быстро выяснит, кому они принадлежат, кто их в банке получил. Ну кто заинтересуется и решит пробить. Да ладно они, банки моей империи узнают, что тут тратились мои деньги, и сразу появятся спецслужбы, с вопросами, зачем и почему. Так что нет, тут свои деньги точно светить не придется. Значит, буду грабить. Тем более официально меня там не было. А до этой базы, на моем крейсере, что раза в три скоростнее яхты, лететь 3 дня, вот и направился. Жаль, магией заниматься нельзя, прыжковый двигатель не дает, но у меня много идей, и можно поработать с ними в теории. Что по женам, я все же изменил решение. Перед прыжком крейсера, снова достал судно, и жен, те как раз спать ложились. Сказал, что у меня дела по пути, лучше перейти на борт крейсера, и мы перешли. Големы играли наемников, лица и фигуры разные, жены ни о чем не заподозрили, тем более нас в капитанскую каюту заселили. Яхту уже убрал в сундук, и вот полетели прочь. Жены особо вопросов не задавали, хотя командир крейсера включил их в команду, с выплатами зарплаты, так что одна обычно на вахте, вторая со мной. Так и летели. Я много занимался исследованиями, используя мобильный комп, вроде ноута, там много моих наработок было, жены обычно рядом, своими делами занимаются, лежат на диване, читая что-то с планшета или еще чем, всегда себе дело находили, они вообще скучать не умели. Главное, вопросов не было, почему их вызволил из плена, а команду крейсера нет, понимали, кто для меня важнее, а их коллег по команде я вообще не знаю. Так полет и длился. 2 прыжка, оба на предельную дальность, во время выхода из второго как раз вышли на границы нужной системы. А тут изрядно боевых кораблей и пиратских рейдеров, кто на стоянке стоял, кто прилетал или улетал. По моим прикидкам, в системе было 3000 боевых кораблей и рейдеров, плюс еще гражданские суда с 2000. Катеров не считаю, их тут за десятки тысяч. Было также 2 средних станции и 1 огромная, класс большой, так что двинул к парковке. Тут вообще у пиратов неплохое охранение, были сторожевые корабли. Ничего, сообщил одному, что трофей веду, думаю продать, и пропустили. Так и дошел до парковки. Диспетчер все же нехотя скинул маршрут и место парковки. А вообще тут летают кто как хочет. Вот так и прибыли. Все, мы на месте, можно делом заняться. Ну-с, приступим. Потер я ладони друг о друга, встав напротив строя големов. Все тут были, кроме 3, что на яхте находились, а она в сундуке. Я лично вообще не собираюсь покидать борт крейсера, как и 2 голема, что будут осуществлять мою с женами охрану, а вот остальным ставил задачи, с возможностью менять внешность под любого, те изменяя ее, под видом капитанов кораблей или старших офицеров могут проникать на борт, и дальше аккуратно взломав управляющие компы или полуискины, все что нужно я выдам, брать корабли, и уничтожая экипажи уводить трофеи прочь. Причем, я дал координаты одной системы, там и назначил встречу, все трофеи уведут туда. Для начала в системе был линкор, один единственный, принадлежит пиратам уже лет 40, да и лет ему было за 400, устаревший, но модернизированный пиратами за счет разбитых кораблей, в эту войну, что сейчас идет, до высокого уровня. Какого узнаю, когда этот линкор добуду. Там несколько раз флоты сходились стенка о стенку, хватало и потерянных линкоров, было из чего собирать этот старый. По сути создали из едва ползающего старичка, молодого бойца со свежими потрохами. На него я отрядил 8 големов, назначив старшего. Дальше 2 новейших тяжелых крейсера Империи Голос, их угнать, по 3 голема на борт, по 2 голема взять 2 средних крейсера из новейших флотских, 2 фрегата, 2 эсминца и 2 корвета, пару военных транспортов, тут и по 1 голему хватит, и специализированный круизный лайнер, роскошное судно, что способно перевозить до 15 тысяч пассажиров. Про его угон в новостях только и трубили, даже я слышал. Класс большой, даже чуть больше линкора. Переделаю под свои нужды, можно вместо космической станции использовать. На борту было все, особенно велик развлекательный модуль. По кораблям и судам все. Еще есть склады на станциях, но что там не знаю, магический сканер не добивал. Големы будут сообщать, и если есть что ценное, и те не смогут вывести тайком, придется мне все же борт крейсера покинуть, навестить и убрать это ценное в хранилище, которое наделаю. Ну да, у меня в сундук даже линкор не влезет, что уж про остальных говорить всех вместе взятых. Нужно делать безразмерные хранилища, с нуля. Те, что в бункере хранил, я не трогал, да и не было там пустых. Вот так големы на 2 катерах и покинули борт крейсера, потом те 2 голема, что со мной должны были остаться, вернулись на них, заведя в ангар. Так что получив задание, мои магические воины начали свою работу. Вот и я тоже занялся ею. Начал создавать на базе 3 основ в виде сундуков, магические безразмерные хранилища. По 1 пока. Благо все плетения имел, заново ничего делать не надо, и сделал 1 хранилище, пока снова запасы маны не закончились. В этот сделанный зайдет линкор, но только он, для лайнера места пока нет. Так что работ еще хватало, а тут тревога по системе. Ну да, големы справились, нашли самые свежие корабли тех типов, что мне нужны, без повреждений, и угнали. Ну и линкор, но он тут один, выбора особо и нет. Так что сутки пережидали, пока тревога не стала стихать. Угонщики не вернулись, ушли в прыжки в разные стороны, и все. Причем, линкор огрызнулся полновесным бортовым залпом, когда его пытались остановить, 7 боевых кораблей в утиль. Причем, только 5 из охраны системы, 2 добровольно решили им помочь, и вот получили. Никто не выжил. Ладно, с боевыми кораблями вопрос решен. Хапнул сколько мог, даже лайнер угнали, хотя те, кто его захватил, озолотились, на 1 выкупе пассажиров суммы исчислялись миллионами. Правда, тут действовала пиратская суть. Все стороны этого конфликта старались не затрагивать гражданские и вот такие круизные лайнеры. Даже если остановили конвой, разбив его охрану, после проверки их отпускали. С борта снимали только военных, если они были среди отдыхающих. Такое вполне вписывалось в нормы. Проверяли частные суда, если пустой, отпускали, если есть груз, конфисковали с ним как контрабанду. Там есть списки, что считается контрабандой. То есть война шла вполне себе цивилизованная. Однако это не касалось пиратов, что пошли в наемники. Набирали их для объема, а вреда от них нашим действительно хватало. А пираты есть пираты, как их ни назови, у них свои правила и законы, поэтому лайнер те взяли, часть в рабы ушли из пассажиров, кто выкупиться не смог, остальных на выкуп. Вот такие дела. А на 3-й день, когда нервозность в системе заметно спала, хотя шпиономания еще стояла, я 2 посетил большую станцию, несколько големов нашли очень жирные находки, вот в сундук, где у меня судно и яхта, и убирал. Медицинское оборудование, оснащение для нескольких госпиталей, в полном сборе, новейшие, Империи Голос. Потом разные дроиды, тоже немало новейших, наземные арт-установки, бронемашины, инженерная техника, сборные домки для офицеров, 7 систем наземных комплексов ПКО и расходники с боеприпасами к ним. Сундук полон стал. Видимо, флотский конвой взяли с таким грузом, прибрав это. Там вернулся на борт крейсера, а големы продолжали работать. Я, кстати, на штурмовом катере покинул крейсер и слетал на окраины системы. Тут планета была, без атмосферы, сел на поверхность, но сначала поискал, пока не нашел магическую жилу, и сел так, чтобы та через катер проходила. Дальше зарядил все накопители и создал во втором и третьем сундуке безразмерные хранилища, и довольно большие, теперь в один и лайнер войдет, даже пару фрегатов может быть удастся втиснуть. После этого вернулся и снова на станцию, но уже на среднюю, големы снова нашли немало ценного, аж на 8 разных складах, получив к ним доступ. Слетал и пополнил один из свежесделанных амулетов на базе сундука. Почти весь заполнил, объемы складов оказались огромными, и действительно принимали все ценное, от ручного оружия в заводских ящиках, до ходячих наземных управляемых роботов, так называемых мехов. Боеприпасы к ним тоже не забывал, пока не нашел фабрику по производству большой номенклатуры боеприпасов. В заводской пленке была новенькая. Из промышленных объектов, новые малые и средние топливные заводы, фабрика по производству электроники полного цикла и 2 средних промышленных синтезатора. Потом снова на крейсер, и работал дальше, создавал сундуки. Но еще дважды летал на ту планету, где, запитываясь от магической жилы, создавал внутри максимально возможный размер хранилища. 7 дней мы в системе пробыли. Со мной многие пытались связаться, явно перекупы по поводу продажи крейсера, но я просто давал такую цену, что те в шоке были, ехидно желая мне продать побыстрее. Так вот и покинул систему, не продав корабль и неплохо добычу взяв. Плюс сделал еще 150 големов, там же на планете ужилы, пока запасы грунта для них не закончились. Ну и вот вылетел к месту встречи, где должны ожидать големы на угнанных кораблях. Сам полет занял сутки. Сделал 3 прыжка, скидывал возможный хвост. Вот и прибыл на место. Все корабли и суда были тут. Причем, обнаружил множество обломков каких-то кораблей. Тут же последовал доклад старшего голема с линкора. Порядок, перегон вышел без проблем. А вот в системе, видимо тоже для промежуточного прыжка, начал выходить конвой. Шел куда-то в сторону империи голос. Доставляли войскам, что там вели боевые действия, боеприпасы, продовольствие и разное оснащение. Их встретили как надо, даже с разбитых транспортных судов уже сняли трофеи и разместили в тех трюмах военных транспортов, где было пусто. В общем, тоже без дела не сидели. Так что пока жены купались в бассейне, у них это по 3 раза на дню, да, мы уже на борту яхты были, я убрал все трофеи в сундуки. К счастью, расчеты оправдались, вошли все, к линкору пару транспортов, к лайнеру пару легких крейсеров, все же ушли, остальные, в другие сундуки. Ну а дальше мы на яхте, в сопровождении одного легкого крейсера, да и так, на всякий случай, полетели к столичной планете. А да, когда я спросил, куда лететь, жены недолго думали, и это было их решение. Вывести их в резерв из статуса пленники можно и на столичной планете, тем более после подтверждения беременности их из резерва переведут в запас, а с родственниками можно и удаленно пообщаться, через межпланетную связь. Такие вот дела. Вообще малышки мои меня умиляли. Они очень серьезно воспринимали свою беременность, иногда замирали, явно прислушиваясь к своим ощущениям. Походки стали мягкие, плавные, не такие порывистые, как раньше. Те явно наслаждались своим статусом, да еще делились друг с другом ощущениями. Все же хорошо, что они друг у друга есть, была бы одна жена, замкнулась бы в себе. Хотя там от характера зависит. Мои жены не такие. А так мы наконец прибыли в систему столичной планеты. По пути я убрал и легкий крейсер в одно из хранилищ. Я потому и пересел на яхту, что тут не только комфорт куда выше, но и с магией работать можно. Успел еще один сундук сделать и 30 големов, пока материал не закончился. Да и глину купил у пиратов на трофейные деньги. Там кто-то взял ее трофеем. Видимо, какая-то фарфоровая фабрика заказала, но груз не доставили. А уже в столичной системе все и закрутилось, меня тут ждали. Оказалось, королева вышла на прямую связь с правителем моего государства и пожаловалась на меня. Мол, нельзя так с правителями поступать. Император велел разобраться. Наконец мой адвокат вывел меня из здания суда. Структуры спецслужб империи 2 недели крутили меня так эдак. Еще до выхода на границы столичной системы я пообщался с женами, сказав, что меня могут принять. Поэтому велел им не отдавать судно в руки спецслужб, а посадить его на территории поместья. Дальше пусть вернут свой статус военнослужащих, пройдут обследование во флотском госпитале и выйдут в запас. Ну и ждут меня, проживая в поместье. Нанять адвоката мне, да и себе, тоже на них. Не был уверен, что так и будет, но предположить такой вариант событий мог и сделал. И не ошибся, после выхода к нам устремились 2 сторожевых корабля, корвет и эсминец, приказывая застопорить ход. Так что обыскав мое судно, големов понятно не было, те бы такой пристальной проверки не прошли, меня сняли, и на планету, в центральное управление из Пимперии, а что с женами дальше, не знаю, успел проститься еще на борту яхты. Стоит сказать, что адвоката ко мне не допускали довольно долго, хотя жены нашли его сразу, одного из лучших. В тот же день, как мы прибыли, и те перебрались в поместье, наняли. Это потом мне адвокат сообщил и дал пообщаться через свой планшет с малышками. Они уже в запас выведены, тут порядок, более того, подняли статус, зарегистрировавшись в местном дворянском совете, как местные помещицы. Ну и с родственниками общались немало, пока меня нет, те из них, кто жил в столице, перебрались в поместье, так что постепенно адвокат выдергивал меня, пока вот не отпустили. Да я и сам, возможно, в начале допросов не совсем правильно себя повел. К вечеру первого дня, а я был уставший, после 6 часов допросов, один из офицеров, им хорошо, они менялись, этот свежий был, спросил: «Скажите, вы так легко бы убили короля и его наследника, а чем он отличается от простых людей? Кровь другого цвета, такие же люди, едят, любят, пукают и какают. Горло перерезаешь, кровь красная течет. Это вы им ангельские нимбы крылья приделали, для меня разницы нет, за жен убил бы». О качестве мести, это тем, кто вел допрос, сильно не понравилось. Вот и усиливали давление. А уже когда мой адвокат подключился, еще больше усилили давление, на что я смотрел без особого удивления или раздражения. Те делали свою работу. В общем, в один из дней ко мне пропустили целого полковника флота с документом о призыве в ряды флота. «Подписывай», — фамильярно велел тот, бросив лист на стол. «Нах, пошел», — просто сказал я, начавшему багроветь офицеру, и то, что тот тоже дворянин, меня не особо волновало. Тот поорал и свалил, больше не видел, а при новых допросах старший следователь поинтересовался: «Почему вы так отказываетесь от службы? Как дворянин империи вы обязаны служить на благо государства, да еще когда идет война? А я служил, но мне руки сломали, когда отобрали патент капера, убили все желание носить военную форму. А служить под началом какого дегенерата, вроде недавно присутствующего полковника, с большой родословной и куриными мозгами, я не желаю. У меня много дел на гражданке. Я уже успел понять, когда был капером, что можно заниматься только чем-то одним. Прикинул, до 18 лет успею все сделать, дальше призовут и можно послужить. Так что планы я не меняю, сначала закончу личные дела, они для меня важнее, потом можно и послужить. Это не патриотично». «Ага, я прям такой патриот, пробы ставить негде», с сарказмом сказал я. «Я не вырос в вашей империи, мне она пока родной не стала, да и действия властей вызывают сомнения, что оно мне вообще нужно. Давление странное на меня идет, кому такое понравится». Вот так допросы и шли. Была ли реакция властей? Была. Видимо, императору давали почитать листы допросов, и ему сильно не понравились некоторые мои ответы. Реакция и последовала. Императорским указом меня лишили дворянства. Это вообще редкость. За эту войну его лишили всего у 4, и там было за что. Я стал 5-м. Также сняли воинское звание. Я снова стал мичманом, минимальное офицерское звание для пилота. Вот и все. Поместьем я владеть теперь не могу, но им владеют и мои жены, а их дворянство не лишали, так что теперь те его владелицы. И знаете что, а мне как было пофиг, так и осталось. Мне от этого всего не холодно, не жарко. Вот после закрытого суда и вышли с адвокатом на улицу. Меня выпустили прямо из зала суда. Жен не было, я запретил им посещать заседание. Нечего им волноваться. Кстати, наш статус не особо изменился, мы как были супругами, так и остались, в империи на это смотрели спокойно, если дворянки или дворянин выходили замуж и женились на простых людях. Главное, чтобы человек был хороший. Хотя, конечно, все же старались среди своих плодиться. Хотя наш статус был на особом контроле, которого коснулись в зале суда. Только дворянин может жениться на двух дворянка-близняшках. Тут же решили, что мы уже женаты, жены ждут малышей, поэтому решили ничего не менять. Сидя в каталажке, я был оторван от новостей, узнавал в основном от адвоката при редких встречах. Его вообще ко мне мало пускали, мое дело назвали государевым судом, а тут особые правила шли, и вот чем закончилось. Так что, положив ладонь на плечо расстроенного адвоката, и улыбнулся: «Да не переживайте вы так, легко пришло и легко ушло, мне лично не важно, дворянин я или нет, не скажу, что смог успокоить, но явно груз с души сбросил». Так что на этом расстались. Я погулял по улочкам, купив планшет и местную связь, сразу вызвал жен, успокоил их, а то переживают, радостно сообщив, что отделался куда легче, чем думал. Меня всего лишь дворянство лишили, повезло. Именно на это напирал, что рад такому простому решению по наказанию. Те слегка озадачены были, но тоже порадовались, было видно, что им плевать, дворянин я или нет, так что договорились, что вскоре прибуду в поместье, хоть узнаю свежие новости. Вот так и прогулялся до места посадки для катеров такси, вызвав туда уже эту машину, а вскоре с двумя большими букетами был в поместье, вручив их женам. «А этот что тут делает?» – удивился я, обнаружив среди гостей дома и тестя своего, с тещей.